Ярик. Только начав спускаться, Ярик понял, что все они сделали неправильно. Нужно было сперва спустить веревку на максимальную глубину, а потом слезать по ней самому. Так все устроено на скалодроме, куда приводил их дядя Гриша. С другой стороны, у них нет хитроумных приспособлений для пояса и ног, веревку они завязали на Ярике, обмотав вокруг торса. Думать о таких вещах было ни время, ни место. Но прогнать предательские мысли не получалось. А вот привязать фонарь к предплечью оказалось хорошей идеей. Шагая спиной вперед, Ярик то и дело останавливался и, выставив руку словно супергерой из фильма, рассекал мрак сияющим столпом. Впрочем, ему начинало казаться, что столб этот уже далеко не такой сияющий, каким был в начале. Кажется, аккумуляторы начинали сдавать. Чувствуя себя червяком на крючке, в которого вот-вот вцепится огромная хищная рыбина. Ярик каждые 10-15 секунд перекрикивался со Славкой. «Притормози! Так, а теперь отпускай тихонько! Стой! Дай дышусь! А теперь давай помаленьку!» Ломкий голос Славки доносился будто из другого измерения. Как знать, может, так оно и было. В любом случае, от звука его голоса Ярику становилось легче. Страх отступал, а в дрожащих ногах прибавлялось сил. Пусть такой же испуганный, но друг стоял наверху, тоже упираясь ногами в камень, крепко держа в руках его, Ярика, жизнь. По внутренним ощущениям, Ярик спустился уже метров на 20. Он понимал, что может ошибиться, но потихоньку начал беспокоиться, хватит ли веревки. Сколько-то в матке было-то? Метров 30-50? Замерить они не догадались. Борясь со страхом, Ярик через плечо поглядел вниз. И в этот раз едва не вскрикнул от радости. Желтый луч растекся широким пятном. Под ним, в каких-то 3-4 метрах, находилась ровная поверхность. Вскоре ноги Ярика коснулись камня, и он крикнул. «Славка, я стою! Тут что-то есть! Отпусти веревку на пару метров, я пройдусь!» «Яр, ты поторопись, брат! Мне кажется, тут тоже что-то есть!» В пещере звук разносился легко и почти без искажений. Ярику показалось, что Славка стоит совсем рядом, и что в голосе его страх постепенно перерастает в ужас. Веревка провисла, опустилась на каменный пол тремя свитыми кольцами. Ярик прошелся налево, но буквально через пару метров разочарованно отступил. Площадка здесь полого уходила вниз, где резко обрывалась. Ярик бросил туда камешек и долго ждал звука удара, но так и не дождался. Причувствуя поражение, он направился вправо. Площадка здесь сужалась, прижимаясь к стене, а под ногами превращалась в какую-то гребенку. Ярик сделал шаг, другой, и остановился, словно громом пораженный. «Славка, блин, это ступеньки! Здесь лестница, прикинь!» «Я спускаюсь!» — донесся ответ. «Что? Нет, погоди! А вдруг она никуда не ведет?» «Я спускаюсь, Ярик!» «Отвяжи веревку и отойди в сторону, я не очень представляю, как я это сделаю, так что... Короче, не хочу упасть тебе на голову!» «Славка, да стой ты!» Ярик попытался образумить друга. «Давай сперва рюкзаки спустим и...» «Нет времени, я спускаюсь!» Славка сдавленно всхлипнул. «Оно идет за нами!» Ярик не стал спрашивать, кто. Непослушными пальцами он принялся терзать тугие узлы, когда задергался трос. Голос Славки затих. Но тишина пещеры не была полной. Откуда-то сверху посыпались мелкие камни. Раздались резкие щелчки, похожие на механический смех. «Берегись!» Истошно завопил Славка. Ярик задрал голову и увидел, как на него, разрастаясь в размерах, стремительно несется оранжевое пятнышко. Он рванул узлы изо всех сил так, что чуть не сорвал ногти на указательных пальцах. Но веревка поддалась. И Ярик успел отпрыгнуть за пару мгновений до того, как сверху с диким воплем съехал увешанный рюкзаками Славка. Он с силой ударился ногами, споткнулся и устоял лишь потому, что вцепился в Ярика. Бледное призрачное лицо Славки обжигал ужас. «Бежим!» – прохрипел он. Над ними раздался скрежет, какое-то громкое копошение. Пара камней размером с человеческую голову с грохотом обрушилась совсем рядом. Короткие щелчки перешли в ритмичный стрекот, и уже не оставалось сомнения, что нечто невидимое смеется над двумя маленькими перепуганными человечками. Ярик не удержался, взмахнул рукой, направляя свет наверх вдоль свободно болтающейся веревки. То, что он там увидел, не поддавалось описанию. Словно сама ночь ожила, отрастила тонкие угловатые лапы и, впиваясь когтями в крошащийся камень, спускалась за ними. Два ярко-красных пятна размером с блюдца сверкнули в вышине. Ярик схватил друга за руку и потащил к лестнице. Неудобные, слишком высокие и слишком длинные ступени явно делались не для людей. И все же мальчишки летели по ним, как на крыльях. Даже тучный Славка, ухая как филин, несся огромными прыжками, безостановочно вопя что-то нечленораздельное. Ярик и сам кричал громко, истерично, словно надеялся криком отпугнуть эту чудовищную громадину, неторопливо, но неутомимо ползущую следом за ними. Все чаще сыпались камни, все ближе звучал хищный стрекочущий смех. Скрытое во мраке существо настигало их. Ярик чувствовал это спиной, вставшими ежиком волосами на затылке. «Туда!» – заорал Славка. Он первый заметил, что гигантские ступени ведут к круглому отверстию, высотой в человеческий рост. Короткий рывок, и друзья остановились на входе, с опаской просвечивая фонарями новое незнакомое место. Ярик никак не мог восстановить дыхание. «А если это его логово?» – закричал он. «Нет!» – Славка замотал головой. «Слишком маленькое!» И первым ворвался в тоннель. Ярику ничего не оставалось, как нырнуть следом. «Маленькое?» – кричал он на бегу. «Маленькое? Да какого оно размера тогда?» Когда тоннель круто изогнулся, Ярик бросил за спину короткий взгляд и чуть не застыл, как соляной столб. Два красных пятна качались у входа, не в силах пробраться дальше. Только были они теперь размером не с блюдца, а с большую тарелку. Только когда тоннель расширился, превратившись в небольшую пещеру, и Славка рухнул без сил, Ярик понял, что все это время друг волок на себе два полных рюкзака. Сгорая от стыда, Ярик упал на колени, помогая ему выпутаться из лямок. Славик шипел и дергался, как неуклюжий тюлень. Наконец ему удалось сесть и вытянуть руки. Ярик не сдержал сочувственного возгласа. Кожа на ладонях покраснела, а местами была содрана почти до мяса. «Могло быть хуже». Сквозь зубы выдохнул Славик. «Я когда съезжал, догадался вареным рюкзаком веревку обернуть». «Голова!» — восхитился Ярик. «Я бы ни за что не додумался!» Оба они понимали, что бытовым разговором пытаются заглушить пережитый ужас, и ничего не имели против этого понимания. Сейчас простые, спокойные слова были им необходимы как воздух. «А вот с ногами даже смотреть боюсь». Славик развел колени в стороны, взглянул на бедра и скривился от боли. «Блин, пока не видел, было вроде терпимо». Ярик посветил фонарем. Джинсовая ткань, плотная и грубая, не смогла противостоять силе трения, расползлась на лохмотья, местами потемневшие от крови. «Жесть!» Почти восхищенно протянул он. «Знаешь, брат, когда выберемся, я про твой прыжок буду всем рассказывать. Отныне он в моем личном топе самых безбашенных поступков!» Славка кивнул, пряча глаза. Ярик сделал вид, что не заметил написанную на его лице гигантскую надпись «Если выберемся». Он стянул через голову футболку и принялся рвать ее на лоскуты, стараясь отрывать по всей окружности. В подземелье было не холодно, скорее душновато, но кожа, лишившись даже такой эфемерной защиты, пошла мурашками. «Ты чего это? Не надо!» – запротестовал Славик. «Ничего, у меня еще курточка есть. Так, дай-ка руки». В своем рюкзаке он отыскал вареную бутылку с водой, но Славка проворно спрятал руки за спину. «Нет, так нельзя. Воду надо беречь». «Тебя надо беречь!» – буркнул Ярик. «Подхватишь заражение, температуру свалишься, и как мне тебя тащить потом?» «И на кой мне тогда вода эта? Давай руки, не выпендривайся». Славка послушно подставил ладони и лишь шумно сопел, когда Ярик промывал и заматывал обрывками футболки его раны. На пару кое-как перебинтовали Славкины бедра. Потом долго, нарочито, медленно подкреплялись бутербродами. По одному на брата. Наконец, слезнув с ладони последнюю крошку хлеба, Славка с тоской посмотрел на Ярика. «Надо идти, да?» «Да, брат», — кивнул Ярик. «Надо выбираться отсюда». Они наскоро пересобрали рюкзаки, распределив вес поровну. Ярик все норовил облегчить ношу друга, но Славка оказался непреклонен, лишь попросил помочь ему взгромоздить рюкзак на спину. Держаться за лямки ранеными руками было больно. Ярик давно отмотал фонарь от предплечья и теперь крепко сжимал пластиковый корпус в ладони, гадая, насколько еще хватит аккумуляторов. Свет слабел, но пока его было достаточно, чтобы идти, не опасаясь свалиться в яму или расщелину. Спасательный тоннель оказался однообразным и практически прямым. Иногда он забирал чуть правее, иногда становился чуть ниже. Но даже в самых высоких его местах Ярик мог достать потолка пальцами. Мальчишки ступали почти неслышно, мягкие подошвы кроссовок скрадывали звук, и потому сразу услышали далекое ритмичное топанье. Они остановились, переглянулись и перешли на легкий бег. Чужие шаги не приближались, но и не отдалялись. Они даже не ускорили, сохраняя размеренность. Словно незнакомец все время держался чуть позади, отбивая ритм только для того, чтобы обозначить свое присутствие. Когда появилась первая развилка, ребята на мгновение растерялись. Но Ярик быстро рванул Славку за руку, увлекая в левую ветку. Фотографическая память давно подсовывала ему все прочитанные статьи про лабиринты. И Ярик помнил, чтобы выбраться, нужно всегда поворачивать в одну и ту же сторону, а в тупике разворачиваться на 180 градусов. Можно было идти направо, куда все это время изгибался тоннель. Но Ярик рассудил так, что именно туда и пойдет обладатель негромких, но уверенных шагов. Особенно если его немного направить. «Постой секунду!» Ярик придержал Славку за плечо. Смятая фольга от бутербродов лежала в кармане. Ярик отбросил ее к стене правой ветки так, чтобы была заметна, но не выглядела нарочито подсказкой. Затем вернулся и приложил палец к губам, велел Славке затаиться. Они прошли еще немного вглубь ответвления, и там, прижавшись спиной к стене, Ярик выключил фонарь. Он с трудом сдержал крик, когда в темноте ему на плечо легла израненная Славкина рука. Но быстро успокоился и даже испытал мимолетную благодарность за этот жест. Понятно, Славке было страшно, но и сам Ярик хотел чувствовать, что в этой непроглядной темноте рядом с ним находится друг. Шаги стали громче, еще громче. Ярик понял, что теперь их с преследователем разделяет едва ли пара десятка метров. Наконец, видимо, достигнув развилки, преследователь остановился. Как только стихли шаги, Ярику показалось, что его сердце колотится с таким грохотом, что невозможно не услышать, стоит так близко. Однако все, что слышал он сам, это тихое прерывистое сопение Славки. Наконец, некто стронулся с места, и звук шагов начал удаляться. Уловка сработала. Ярик шумно выдохнул. Он включил фонарь и вновь знаками показал Славке, что нужно соблюдать тишину. Медленно, стараясь не выдавать своего присутствия случайным шумом, мальчишки начали пробираться по тоннелю. Вскоре потолок сделался ниже, потом пошел под откос, и некоторое время ребята передвигались чуть ли не на четвереньках. В конце концов, стало не продвинуться даже ползком. Ребята вернулись обратно к развилке и долго стояли, не решаясь двинуться дальше. Назад дороги нет. Левое ответвление закончилось тупиком. Оставалось идти вправо, куда получасом ранее ушел неизвестный. «Нам придется встретиться с ним», — озвучил неприятную правду Славка. Ярик кивнул. «Знаешь что, брат, давай-ка запалим факел». Теперь они пробирались, крадучись. Не разговаривали и почти не дышали. Общались жестами. До рези в глазах всматривались во тьму перехода. Словно оленя на водопое жадно ловили каждый звук. Факел давал больше копоти и дыма, чем света. Но Ярик оказался прав. С ним стало спокойнее. Они так и не догнали обладателя тихих шагов. Да и самих шагов больше не слышали. Но по-прежнему были настороже. Правое ответвление не поражало разнообразием. Грубо прорубленный ход тянулся в камне, как холодная серая кишка. Ни поворотов, ни спусков. Даже высота свода почти не менялась, оставаясь чуть больше роста взрослого мужчины. Ярик подумал, что это сделано для того, чтобы люди с подношениями могли добираться до капища, избежав перспективы быть сожранными по пути. Дикость! Неужели все это было здесь взаправду тысячи лет назад? Задумавшись, он не заметил, как тоннель закончился, выведя их в очередную пещеру, довольно большую. Слабеющий луч фонаря не доставал до противоположного края, рассеивался во мраке. Что-то хрустнуло под ногой. Ярик присел, подобрал находку. Славик подошел поближе, и вместе они, с удивлением, уставились на глиняный черепок, лежащий на ладони Ярика. Ступая осторожно, мальчишки прошли вдоль стены. Здесь была самая натуральная помойка. Осколки глиняной посуды, иногда довольно большие, птичьи кости и кости крупных животных, какие-то щепки, остатки шкуры и прочий, не поддающийся описанию мусор. Ярик и Славка нерешительно вышли в центр пещеры. Шагов через 20 они наткнулись на заботливо выложенное булыжниками кострище, все еще хранящее холодные угли, последнего разведенного здесь пламени. Неподалеку высились сложенные полуметровыми стопками дрова. На боку валялся закопченный котел без крышки. Возле кострища даже были какие-то подобия походных лавок. Все это место до боли напоминало... «Стоянка!» — сказал Славка. «Перевалочный пункт», — поправил Ярик. «Здесь они отдыхали, прежде чем подниматься к капищу. Или прежде чем вернуться». «Я сразу подумал, что эти ступеньки не просто так», — кивнул Славка. «Наверное, раньше их было больше, до самого верха, но потом часть обвалилась». «Или до самого низа. Ступени под уклон шли, помнишь?» «Да, но это значит...» «Это значит, что вниз я не хочу ни за какие ковришки, вот что это значит!» «Блин, Яр, брат, во что мы вляпались?» На Ярика вдруг навалилась усталость. Он рано встал и с тех пор все время был на ногах. Убегал, прятался, рисковал жизнью. Ярик потер рукой воспаленные глаза. «Не знаю я, во что мы вляпались, но если это перевалочный пункт, значит, мы на пороге выхода. Ну-ка!» Он вытянул руку, и в этот раз фонарь добил до противоположной стены. В ней действительно чернел зев тоннеля. А рядом, буквально в нескольких метрах, еще один. Ярик потащил луч справа налево, высвечивая все новые и новые ходы. 3, 5, 7. А в девятом, заставив их вздрогнуть, черной кляксой мелькнул мужской силуэт. «Вот вы где, рыбы мои!» — произнес знакомый голос. «А я вас ищу везде!» «Дядя Гриша!» — обрадованно воскликнул Славка. Он даже качнулся вперед, но остался на месте. Даже до того, как Ярик схватил его за футболку, видимо, тоже почуял неладное. Ярик приподнял фонарь повыше, но дядя Гриша заслонил лицо рукой. «Ну-ка, мальчик, в лицо мне не свети, не вижу ничего». Голос и впрямь принадлежал их вожатому. Фигура тоже была как будто его. И носатый профиль, мелькающий за приподнятой рукой, тоже был мальчишкам хорошо знаком. И все же что-то их остановило. «Свет», — одними губами шепнул Славка. «Он без света». «Мальчики, правда, опустите свет. Я уже несколько часов в потемках блуждаю, глаза никак не привыкнут». Это было похоже на правду. Ярик уткнул луч света в пол. Дядя Гриша опустил ладонь, заморгал часто-часто. Стало видно, что и лицо у него вполне себе дяди Гришина, разве что слегка поцарапанное и грязное. «Следи за факелом», — шепнул Ярик Славке, а сам шагнул к вожатому. «Дядя Гриша, это вы?» «Конечно я! Кто же еще? Рыбы мои!» «А как вы выбрались? Там же обвал был!» «Еще какой обвал, рыбы!» Дядя Гриша хмыкнул. «Я думал, там и останусь. Повезло чудом, успел какую-то нишу нырнуть, и все равно по голове прилетело. А там ползком, ползком, ползком, ползком...» Он всхлипнул и резко осекся, словно сболтнул лишнего. Широкая ладонь бережно потерла затылок, заставив дядю Гришу поморщиться. «А как это вы оказались за нами, и почему шли в темноте?» «Ну, вот это допрос! Что значит за вами, рыбы? Вот же я перед вами вышел. К моей полной неожиданности, честно говоря. Тут такая система подземных ходов, настоящий лабиринт». «Да, в темноте шел, за стенку держался. Свет же у вас остался. Вы чего, рыбы?» «Почему вы все время зовете нас рыбы?» — выкрикнул Славка, взмахнув гаснущим факелом. «Потому что я всегда вас так называю», — опешил дядя Гриша. «Разве нет?» «Нет, вы зовете нас карасями!» «Ну, а разве карасей не рыбы? Мальчик, ты меня пугаешь». «Это вы нас пугаете! Перестаньте нас пугать!» Чуть не плача взмолился Славка. А Ярик вдруг уловил еще одну, едва заметную, неправильность в этом дяде Грише. Направив фонарь в лицо вожатому, он спросил. «Как меня зовут?» «Мальчик, что за допрос?» «Ну же, как меня зовут? Как его зовут?» Ярик кивнул на Славку, сжимающего и разжимающего кулаки. «Мальчики!» «Вот именно, мы мальчики! Так как нас зовут?» «Это просто нелепо! Хорошо, хорошо, вас зовут...» Дядя Гриша хрустнул плечевым суставом. Схватился непомерно длинной рукой за один край прохода и тонко примерзко захихикал. Мальчишки синхронно сделали шаг назад. Ярик споткнулся, чудом удержав равновесие. Вторая рука дяди Гриши выломалась из сустава, вытянулась, цепляясь за противоположный край прохода, перегораживая его. «Вас зовут...» — заверещало существо. «Вас зовут рыбы... скользкие дохлые рыбы...» Треснули ноги, выворачиваясь в коленях, захрустели ребра, выпуская наружу длинные паучьи лапы. И вот уже в проходе висело нечто чудовищное, с округлым брюшком, 8 когтистыми ногами, покрытыми толстой щетиной и растянутой маской, едва напоминающей человеческое лицо. «Назад!» — закричал Славка. Ярик подумал, что друг предлагает бежать, но Славка сделал шаг, заслоняя его от монстра. «Назад!» Славка размахивал факелом. «Назад!» Тварь качнулась на ногах-ходулях, отпрянула во тьму коридора. Ярик тоже схватил факел, трясущейся рукой поднес к нему зажигалку, а когда пламя вспыхнуло, ринулся на помощь Славке, вопя, что есть мочи, и чудовище убежало, юркнуло в тоннель и тут же пропало во мраке. Ярик и Славка остановились, тяжело дыша. «Заманивает!» Славка зло сплюнул под ноги. Ярик кивнул, потом помотал головой. Потом пожал плечами. Он понятия не имел, что происходит. Больше всего на свете ему сейчас хотелось свернуться клубком, прямо на холодном каменном полу, по которому тысячи лет назад проходили жертвенные процессии. Просто лечь, подтянуть колени к подбородку и обхватить себя руками, только бы отгородиться от подступающего кошмара. Но рядом стоял Славка, который наверняка хотел того же самого. И нельзя давать слабину. Ни одному из них ни в коем случае. Иначе они оба упадут прямо тут и будут рыдать, захлебываясь от жалости к себе. И тогда твари из тьмы возьмут их без боя. Как сомнамбула, Ярик дошел до поленицы. Сняв с нее твердый, как камень дрова, отнес их к кострищу. Высыпал прямо в покрытый сажей трещинами круг, огражденный закопченными валунами. Когда он пошел за следующей партией, к нему присоединился Славка. Вместе они быстро собрали костер-шалашик, как учил их дядя Гриша. Настоящий дядя Гриша, сгинувший где-то под толщей камня и земли. Ярик до последнего боялся, что дрова не займутся. Все-таки неизвестно, сколько лет здесь лежали. Однако пламя, жадно сживав какую-то бумажку, найденную на дне рюкзака, быстро вгрызлось в старое дерево. Довольно шумя и потрескивая, костер дымил в потолок, рассыпая дрожащий свет по всей пещере. Ярик погасил факел и без сил повалился возле огня. Рядом, оберегая раненые ноги, кряхтя словно старый дед, опустился Славка. Свет костра стал их защитой, их силовым полем, за которым топталась жадная тьма, наполненная чудовищами. Они договорились дежурить по очереди, но смежили веки почти одновременно. Обняв рюкзаки, мальчишки спали без задних ног и во сне видели дом, родных и яркое желтое солнце. Когда пламя костра чуть уменьшилось, в пещеру из тоннеля высунулась кожаная маска, натянутая на уродливую морду. Тварь цеплялась за потолок когтями, раскачивалась и шептала голосом погибшего вожатого. «Я умер, и вы умрете, я умер, и вы умрете, я умер, и вы тоже умрете!»